Глава 34. Осада. В уши проник надоедливый шуршащий звук. По лицу скользнул порыв холодного ветерка, заставив поежиться. Андрей открыл глаза, уставившись на плохо натянутый межметаллических ребер брезентовый потолок. Движение воздуха оттрепало одну из складок, словно полотнище флага. И именно она так назойливо шумела. Несмотря на наличие сквозняка, в воздухе витает специфический запах медикаментов. Тепло. Хорошо. Обнаженного тела касается лишь поверхность мягкого одеяла. Давненько он не спал вот так вот, в мягкой постели. Осмотревшись по сторонам, Андрей уткнулся взглядом в натяжные ширмы, полностью отгораживавшие его от остальной части этого помещения. Живот повелительно урчит, требуя подношения. И в самом деле в дороге почти не удавалось поесть. Дорога! Сколько же он тут лежит? До слуха, наконец пришедшего в норму, донеслись тихие звуки шагов где-то за ширмой. Звон чего-то металлического и даже отдаленный треск выстрелов. Он оперся руками на кровать и мягким рывком принял сидячее положение, ощутив обнаженными телесами прохладу свежего воздуха. Тело чувствовало себя прекрасно. Пожалуй, одно из лучших пробуждений за последнюю неделю. На чурбачке около походной койки с трудом умещается тарелка, наполненная какой-то густой кашей, и кружка с жидкостью по цвету напоминающей чай. Все уже остыло, но требовательно ревущему чреву нет до этого никакой разницы. Подхватив увязшую в каше ложку, Андрей начал за обе щеки наворачивать блюдо, оказавшееся довольно вкусным. Некто неведомый не пожалел масла и чего-то сладковатого, щедро сдобрив ими обычную манку. Каша исчезла в считанные мгновения, лишь слегка утолив голод. Схватив алюминиевую кружку, Андрей приложился к ней, делая щедрый глоток, и едва не сплюнул от неожиданности. Чай тут, возможно, и был в каком-то количестве, но неизвестный шутник явно решил разбавить его убойной порцией живца. Быть может, таков стандартный рацион для иммунных? Пришлось допить до конца. Плотный полог из мешковины, служивший чем-то вроде двери в его палату, откинулся, и внутрь вошла женщина весьма героических пропорций. Узрев абсолютно голого Андрея, сидящего на койке с пустой кружкой в руках, она залилась краской смущения и пробормотала, еле слышно. «Ой, вы уже очнулись? Я сейчас позову кого-нибудь». Женщина быстро шмыгнула обратно за полог. Раздался звук удаляющихся прочь шагов. Андрей осмотрел пространство вокруг койки и не нашел никакой одежды. Встречать неизвестных посетителей голым ему не улыбалось, и, чтобы избежать подобных неловкостей, пришлось содрать с матраса широкую простыню, пошитую явно не на него, укутавшись в нее на манер древнеримской тоги. Получилось недурственно, хотя бегать в таком одеянии марафон врагу не пожелаешь. Сделав пару шагов по палате, Андрей пришел к выводу, что и ноги его в полном порядке. Здоров, как бык, выходит. Снова раздались шаги, и в его скромный закуток ворвался живой вихрь, стиснув его в осторожных, но крепких объятиях ожившего металла боевого костюма. «Андрюха! Живой!» Казаков явно был вне себя от радости и мог забыться, навредив Свиридову. Андрей осторожно похлопал его по заднему щитку костюма, и тот, поняв, в чем дело, виновато выпустил его из захвата. «Живой, Илья, живой!» Слова вырывались из Андрея с некоторой натугой. Горло, пусть и смазанное странным полуалкогольным чаем, все еще не отошло от долгого молчания. «И ты, я вижу, живее всех живых. Честно, уж и не думал, что свидимся». «Твоя правда. Сам не до конца понимаю, как выжил». Илья поморщился, будто вспоминая что-то очень неприятное. «Повезло мне, очень повезло. Костлявая, считай, в сантиметре от шеи своим косилом прошла. Чудом голову не снесла. Кстати, твои все живы. Девчонку вашу, ну, ту, что поборзее, слегка подрали, ногу поцарапали, но это дело поправимое. Все остальные отдыхают пока, сил набираются». «А с Ордой чего?» Илья недовольно скривился, но было видно, что недовольство это направлено не на Андрея, а на нечто иное. Вздохнув, Он махнул рукой в сторону стенки палатки. «А что с ней сделается, с Ордой? Тут эти выродки. Сам скоро увидишь. Врач сказал, что с тобой все в порядке. Утомился просто сильно, вот и отключился. А так ты поздоровее иных здоровых сейчас будешь. Можно войти?» В палату снова заглянула недавняя женщина. В руках она несла несколько увесистых свертков. «Тут одежда для вас, господин лейтенант. Комендант Шипулин просил заглянуть к нему, как оправитесь». В свертках оказалась немудренная военная форма, какая была в ходу среди обитавших на базе иммунных. Легкая, приятная на ощупь ткань, сносу которой не будет. Такая от старости точно не порвется. Уж кто их знает, этих армейских производителей, из чего они точают одежду? Размер совпал почти идеально, и в довершение приятных сюрпризов этого пробуждения Андрею были вручены кожаные сапоги, прекрасно подогнанные под размер его ноги. «Будто по мерке на меня делали», — невольно высказался Свиридов. «А их по ней и делали. Пока ты в отключке валялся, наш местный мастер на все руки мерки снял и все, что надо, подправил. Ты же тут вроде как герой. Шипулин рассказывал мне про ваши авантюры с базой масочников. Тебе многие из находящихся тут жизнями обязаны. Отношение, само собой, особое будет. Ну, пойдем, что ли?» Следуя за Ильей, Андрей вышел из своего закутка и оказался в пространстве длинной высокой палатки. Стандартная модификация, продававшаяся сотрудничавшим с базой стабом. Вдоль стен были расставлены уже знакомые койки, большая часть из которых пустовала. Около одной из занятых коек суетилась медсестра, меняя окровавленные повязки на каком-то человеке. Покинув лазарет, Андрей довольно вдохнул свежего утреннего воздуха, а сейчас, судя по общему состоянию природы, было именно утро. С травы, росшей на небольшом полянке около палатки, еще не успела сойти роса, да и сама брезентовая поверхность была покрыта поблескивающими на солнце каплями. Андрей обернулся и сразу заметил за спиной, по другую сторону палатки, массивный купол обсерватории, закрывавший половину неба. Так вот она какая, башня. «Что, впечатляет?» Казаков тоже уставился на купол, довольно усмехаясь. «Я, как первый раз тут оказался, тоже был ошарашен. Такое ощущение, что не звезды изучают, а к апокалипсису готовятся. Толстенные стены из железобетона, стальные ворота, какие ракета не всякая возьмет, запутанные узкие коридоры. Если бы не телескоп, никогда бы не поверил в назначение этого сооружения. Может, в их мире астрономия под запретом?» Грустно улыбнулся Андрей, озирая небольшой пятачок меж палатками, на котором они сейчас оказались. «Ну что, куда дальше?» «Наш гер-комендант, наверное, уж заждался тебя. Но я ведь обещал показать наших любезных гостей. Пошли, на передний край сходим». Казаков, ловко маневрируя между палатками и штабелями каких-то грузов, потащил Андрея за собой. И вскоре они оказались у самого края плата, служившего обсерватории основанием. Скальные породы были вбиты поручни из стальных стержней для предотвращения глупых падений. Сейчас вдоль них с некоторыми интервалами были расположены укрытые силовыми щитами огневые точки с направленными отвесно вниз крупнокалиберными пулеметами. Казаков подвел Андрея к одному из таких пунктов. Стоявший там солдат в боевом костюме вытянулся, отдавая честь. Илья лишь отмахнулся от него и указал рукой в сторону начинавшейся по ту сторону бездны. Посмотреть было на что. По широкой равнине, которую еще недавно пересек сам Андрей, рассыпались движущиеся черные точки. Сколько же их тут? Свиридов даже не стал пытаться считать эти полчища. Совершенно бесполезное занятие, вызывающее лишь ужас и ощущение обреченной беспомощности перед истинной силой мира, в который их занесла их собственная алчность и жажда наживы. Миллионы. Десятки миллионов зараженных. Да откуда же их могло взяться так много? Орда в 1 миллион раньше считалась немалым бедствием. «Как тебе наша свита?» — мрачно вопросил Казаков. «Да что же они жрут-то все?» Вцепившись руками, все еще соднящими от недавних порезов, в металлический поручень, Андрей осматривался, везде натыкаясь на зараженных. Опустив взгляд вниз, он увидел их фигурки, шляющиеся по спиральной дороге. На ней валялось немало тел уже убитых тварей. Но по сравнению с тем, сколько их сейчас слонялось вокруг башни, это количество было недостойно даже статуса капли в море. «Спроси, чего полегче. Я у них опросный лист не собирал. Вероятно, друг друга». «Ненормальная эта орда, Андрей, совсем ненормальная. Они обычно несутся напролом, к богатым едой местам. И если не могут поглотить хлебное место с наскока, просто огибают его и бегут дальше. А эти, как на башню напоролись, рассыпались по всей равнине и будто ждут чего-то. Мы в гребаной осаде, да еще и на этой мине замедленного действия. Башенный ведь не стаб, он, черт его дери, стандарт, пусть даже и с солидным сроком перезагрузки. Если начнется обновление, уйти отсюда мы не сможем. Не хватит у нас сил для прорыва. Почти все тут и поляжем. Разве что на платформах некоторое количество спасется. Да сколько их, платформ этих? Одна надежда, что они свалят отсюда и поскорее. С масочниками мы, дай бог, разберемся. Не так страшен черт, как его малюют». Воцарилось молчание. Молчал Казаков, словно вогнанный в депрессию собственным монологом. Молчал часовой, с тоской уставившись на рассеявшуюся внизу орду. Молчал и Андрей, глубоко погруженный в собственные мысли. Какая, однако, своевременная орда. Почти всех, кто остался от базы, согнали в одно место и обложили так, что надежнее не придумаешь. Что же такого случилось с долиной? Какая череда трагических случайностей могла повести их по такому пути? Или же это и правда чей-то хорошо продуманный жестокий план? «Кстати, Илья, а где моя кошка?» Андрей рефлекторно осмотрелся, не обнаружив никаких признаков механической бестии. «Да тут где-то. Часовые у ворот видели, как она заскочила внутрь, причем порядком опередив вас. Хотели схватить, да не тут-то было. Смылась, и след ее простыл. Вероятно, сама к тебе выйдет. Ее пару раз видели, недалеко от лазарета. Ну что, к Шипулину?» В последний раз, окинув взором смертоносную равнину, Андрей кивнул и двинулся следом за старым другом. Шипулин выбрал местом своего обитания, пожалуй, самое специфическое место во всей башне. Его рабочий стол с разбросанными по нему отчетами и какими-то схемами располагался прямиком под огромным устройством, якобы являвшимся телескопом. Таких телескопов Андрей никогда не видел и не мог даже сказать с уверенностью, превосходило данное устройство аналоги его родного мира или же, напротив, являлось сильно устаревшей версией. Шипулин выглядел усталым и даже слегка осунувшимся. При виде Андрея он радостно улыбнулся, протянув ему закованную в броню тяжелого костюма руку для аккуратного рукопожатия. Следуя приглашающему жесту, Андрей уселся на один из стоявших рядом стульев. «Выжили все-таки, господин лейтенант? Очень рад. Мы уж, по чести сказать, записали вас в герои посмертно. Отзвуки боя мы слышали. И раз погоня нас так и не настигла, вы, видимо, смогли добиться успеха. А Маркус... рядовой Маркус погиб». Андрей стиснул зубы, невольно вспоминая, как масочники перерезали саперу горло у него на глазах. «Героически погиб, выполняя поставленную задачу». Взгляд Шипулина на секунду стал пустым. Но он быстро оправился и, открыв один из ящиков, вытащил оттуда две пищевые капсулы со странной маркировкой и небольшую бутыль с янтарного цвета напитком. Чуть сконфуженно, он протянул одну из капсул Казакову, а странную бутыль подтолкнул к Андрею. «Берег для особого случая, господа!» Взяв в руки капсулу на манер рюмки, Шипулин печально вздохнул. «Помянем Маркуса!» «Славного бойца и доброго друга! Пусть райские кущи примут его, ибо в аду он уже свое отбыл. Помянем!» Илья и Шипулин вставили в разъемы костюмов капсулы. Андрей, вытащив притертую пробку, приложился к бутылке, ощущая, как растекается по пищеводу тепло очень крепкого алкоголя, невероятно приятного на вкус и не менее ароматного. Некоторое время все молчали. Тишину прервал Казаков. «А я думал, в пищевых капсулах алкоголя, кроме пива, не поставляют». «Не поставляют», — кивнул Шипулин. «Но техники базы, да упокоятся их души с миром, давно нашли способы обходить этот запрет и переснаряжали пустые капсулы по своему вкусу. очень неплохо ими приторговывая. В том грузе, что мы утащили у масочников, попалась партия таких. Ну, я ее и приберег для особого случая. С таким настроем не хватало только, чтобы половина базы спилась. Ладно, есть и более важные вопросы, которые необходимо обсудить. Андрей, так уж вышло, что из всех нас ты более других разбираешься в нашем настоящем враге, этих проклятых мутантах-масочниках. И я хотел бы спросить тебя, как думаешь, может ли эта Орда быть их подарком к нашему порогу? Я уже размышлял над этим сегодня. Андрей откинулся на стуле, возвращая на стол бутыль. И ничего определенного сказать не могу. В общем-то, если учесть все, что я уже видел, может. Но верить в это не хочется. Если это так, я даже не знаю, есть ли смысл в нашем противостоянии. Если они способны управлять ордой зараженных, мы для них не более чем мухи. С такими возможностями покорение всей долины, да что там долины, всего известного и даже неизвестного нам Стикса, станет лишь вопросом времени. Согласен с тобой. Да, ситуация у нас не из приятных. Встав со стула, Шипулин начал расхаживать вдоль стола, нервно чеканя шаг. Запасов провизии у нас едва ли не на год. Сбежавшие из стабов на пути Орды прихватили с собой немало. А вот когда перезагрузится этот кластер, никто с уверенностью не скажет. У базы были записи. Да толку-то? Нет уже ни базы, ни записей. Вообще-то записи есть. За ту секунду, что Шипулин произносил последние слова, Андрей уже успел все обдумать. Положение сейчас явно не то, чтобы играть в шпионов. Да и все равно с его главным секретом имелись некоторые трудности. У меня имеется носитель, на котором содержится немалая часть ключевых данных базы. Это вы о том таинственном канале доступа к Немезиде, о котором упоминали при нашей первой встрече? Заинтересовался Шипулин. Казаков ошарашенно перевел взгляд с одного собеседника на другого. «Какая еще Немезида? Та самая, что ли?» «Да, Илья, та самая. Не буду раскрывать пока, откуда у меня эти данные, но доступ к ним у нас имеется. Правда, есть некоторая проблема, и она может оказаться очень существенной. Блок данных был у Михалыча, то есть капитана технической службы, Сергея Михайловича Горского. И если он сейчас не у него, то... Он сейчас в рухнувшем с обрыва автомобиле», — усталым голосом продолжил комендант. «Вот так задачка. Я вас понял, Андрей. У Горского ничего нет. Все его вещи осмотрели еще в медблоке. Платформа доложила о состоянии машины. Она рухнула с верхнего витка и сосчитала еще два уступа, прежде чем застряла в камнях у самого основания. Блоки данных, конечно, прочные, но есть шанс, что даже они таких кульбитов не пережили бы. Машина всмятку. Едва ли не разорвана на две части. Но шанс все-таки есть», — заметил Казаков, задумчиво уставившийся на пустую капсулу из-под алкоголя. «Нам очень нужна эта информация». «Нужна, не спорю. Но достать ее будет очень непросто». Снова приземлившись на стул, Шипулин пробарабанил пальцами по столешнице какую-то затейливую мелодию. Андрей едва не прокусил губу. Стоило подумать о том, что носитель уничтожен вместе с единственной возможностью расквитаться с масочниками в целом и с ненавистным уродом Бюреном в частности. Нет, нельзя отчаиваться. Нужно верить, что блок данных цел, и ничего еще не потеряно. Если вы доставите меня к машине и ненадолго отвлечете зараженных, я готов рискнуть и поискать данные в обломках. Андрей задумчиво почесал руку, сдирая с кожи тонкий слой грязи. «Однако, не найдется ли у вас лишнего боевого костюма? А то я без него как без рук уже». Шипулин усмехнулся. «Костюм-то найдется, господин лейтенант. А вот про отвлечь вы, конечно, занятно загнули. Надо подумать, чем вообще можно отвлечь такое количество зараженных. Это будет очень опасно, как для вас, так и для прочих отвлекающих. Но опять-таки, согласен, это нам необходимо». Без этих данных мы сидим словно на вулкане, готовящемся к извержению. И даже не знаем даты сего события. Не знаем, к чему готовиться. Ладно, над планом я еще подумаю, а пока что не смею вас задерживать. Господин Казаков проводит тебя на склад, подберешь костюм по росту. Некоторые только из ремонта, и не сказать, чтобы сильно качественного. Мало у нас техников. Откланившись, Андрей и Илья покинули огромный зал, оставив сгорбившегося Шипулина сидеть над кучами документов на фоне монументального устройства, слепо уставившегося в безразличные небеса Стикса.